ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. И автор приводит первое достоинство таухида над всеми остальными делами, которым человек может заняться в своем дне и в своей жизни. Что же более важное есть у человека в жизни? Таухид или же иные какие-либо дела и заботы? И шейх отвечает, что аятом, которым говорится «Алладина аману» – те, которые уверовали, «Вайлям ялбису» – и не облекли иманахум – свою веру бидзульм, несправедливостью. Уляика лахумул амну, для них безопасность. Вахум мухтадун, и они следующие прямым путем. И этот аят, в котором рассказывается о достоинстве таухида, приведен со слов Аллаха субхана ва тааля в ответ на угрозу многобожников Ибрахиму алейхиссалям. Когда Ибрахим алейхиссалям призывал свой народ не поклоняться идолам, не предавать Аллаху сотоварищей, то люди стали говорить: «А неужто ли ты не боишься, что наши идолы накажут тебя, принесут тебе вред, ведь ты пошел против них?» На что Аллах субхана ва тааля отвечает словами Ибрахима алейхиссалям: «Ва кайфа ахафу ма ашрактум», и как же мне бояться то, что вы предали сотоварищу Аллаху субхана ва тааля. «Ва ля тахафуна аннакум ашрактум биллях», а вы не боитесь то, что вы предаете Аллаху субхана ва тааля сотоварищи. То есть вы меня пугаете своими идолами, в то время как сами не боитесь того, что вы предаете Аллаху субхану ва тааля сотоварищей. «Ма лям юназзил бихи алейкум султана», то есть то, что нет у вас верного довода. И затем Аллах субхану ва тааля судит между ними. «Фа айюль фарикейни ахакку биль амн», и какая же из этих групп более достойна безопасности? Группа и последователи Ибрахима алейхиссалям, или же группа последователей тавагитов, алейхи мин Аллахи ма йастахикун? И затем Аллах субхана ва тааля говорит: «Ин кумтум таалямун», если, конечно, вы знаете. Знаете, о чем у Аллах? Знаете о таухиде? Знаете о достоинстве Аллаха субхана ва тааля? Об истинном праве Аллаха субхана ва тааля? Как Аллах субхана ва тааля сказал о мушриках: «И не ценили они Аллаха должным образом». И посмотрите, как повторяется сегодня история. Последователи тавагитов, последователи истуканов пугают сегодня единобожников своими идолами, говоря: «А разве вы не боитесь?» Ругая наших идолов, ругая наших тагутов, что они накажут вас. И где же сегодня последователи Ибрахима алейхиссалям, которые скажут последователям тагута: «А вы не боитесь того, кому вы предаете сотоварищей? И вы не боитесь его, потому что не цените должным образом. Вы не боитесь Аллаха субхана ва тааля, предавая людей, истуканов, могилы, деревья, камни, предавая Аллаху сотоварищей, вы не боитесь наказания Аллаха Субхану ва Тааля, так как вы не знаете величия Аллаха Субхану ва Тааля. Ибрахим алейхиссалям не почувствовал даже и капли страха за угрозы многобожников от наказания их идолов. И идолы — это не просто истуканы. Это царь, который был во время Ибрахима алейхиссалям. Это колдуны, которые были на стороне царя и колдовали для людей, чтобы доказать власть этого царя. И идолы были тем, кого они лепили для того, чтобы побирать народ и их имущество. И посмотрите же, как сегодня повторилась история. Когда единобожников пугают тавагитами, когда пугают их всяческими родами тавагитов, где же последователи Ибрахима, алейхиссалям? Где же те, которые скажут им? И если сегодня кто-либо будет поклоняться этим тавагитам, делая им саджда, делая им дуа, делая им жертвоприношение, то сегодняшние те, кто называют себя единобожниками, скажут: вы мушрики. А если же предают Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищи в боязни и боятся тавагитов, идолов больше, чем Аллаха Субхану ва Тааля, то почему-то никто не называет их мушриками. А разве не они ли более достойны быть мушриками? Те, которые сравнили этих идолов с Аллахом Субхану ва Тааля, сравнили их в чем? В боязни. Боязнь перед Аллахом Субхану ва Тааля и боязнь перед ними сравнилась у них в сердцах. И Альхамдулилля, который сделал в каждом веке группу из единобожников, сердца которых не знают страх перед тавагитами, сердца которые полны боязни к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах же Субхану ва Тааля, судя между этими двумя группами, говорит: а кто же из них более достоин безопасности? Те, которые боятся тавагитов и смирились, и подчинились, или же те, которые веруют в Аллаха Субхану ва Тааля и боятся Его? Если, конечно, вы знаете, как рассудить. И затем Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Аллядина аману», те, которые уверовали, «валям ялбису иманахум», и не облекли свою веру, «бидзульмин», несправедливостью, «уляйка лахумуль амну», для них безопасность, «вахум мухтадун», и они ведомы истинным путем. Кто же лучше Аллаха Субхану ва Тааля сделает суд над этими двумя группами? Кто же лучше Аллаха Субхану ва Тааля рассудит их? Кто же лучше Аллаха Субхану ва Тааля знает об истинности смысла безопасности? Кто же находится в лучшей безопасности из этих двух групп? И Аллах Субхану ва Тааля отвечает: те, которые уверовали и не облекли свою веру, несправедливостью, они являются верующими. И они являются те, которые находятся в безопасности. Аллах велик, Аллаху Акбар, который сделал в безопасности группу, которая сказала: мы не будем бояться ваших идолов, так как вы не боитесь Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах велик, который дал безопасность той группе и дал победу той группе, которая заполнила свои сердца страхом перед Аллахом Субхану ва Тааля и ни на сомнение не усомнилась, и ни на минуту не усомнилась в том, что Аллах Субхану ва Тааля тот, который дарует безопасность. И когда сподвижники услышали этот аят, сравните два этих времени, время сподвижников и сегодняшнее время. Когда сподвижники услышали этот аят, как передает Ибн Умар, что для них стало затруднением. То есть тяжестью стало этот аят для них. Потому что они считали, что несправедливость — это всякая несправедливость по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Всякую несправедливость, которую человек совершит в течение дня по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля, Аллах лишает его безопасности. И в хадисе рассказывается от Ибн Умара ради Аллаху анху: لما نزلت هذه آية, когда был ниспослан этот аят, شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا, стало тяжестью и затруднило этот аят на сподвижниках посланника صلى الله عليه وسلم, и они сказали: أينا لم يظلم نفسه, кто же из нас защищен от несправедливости? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, и посланник саллаллаху алейхи вассалям ответил: «Лейса кама тадуннун», поистине это не то, что вы думаете. «Иннама хуа кама каля Лукману ли ибнихи», поистине это то, что сказал Лукман своему сыну. И пророк саллаллаху алейхи вассалям здесь одно из полезных уроков. Пророк саллаллаху алейхи вассалям приводит далил того, кто был до него из пророков. То, что сказал Лукман своему сыну: «Я абунейя, ля тушрик биллях», «О мой сын, не предавай Аллаху сотоварища», «Инна ширка ля зульмун алим», «Поистине ширк», «Поистине многобожие», «Предавание Аллаху сотоварища является великой несправедливостью». Предавание Аллаху сотоварища, как в дуа, как в предавании ему сотоварищей в жертвенном животном, так и во всех вещах, и страх перед идолами равны. И нельзя различать и говорить, что страх перед тавагитами — это не ширк, или это меньше ширк, чем дуа тавагитам, идолам. Значит, это две одинаковые вещи. И великой несправедливостью является, когда Аллах тебя создал, как это сказал посланник саллаллаху алейхи вассалям в толковании, что такое великая несправедливость, он сказал: а это поклоняться кому-либо помимо Аллаха, когда Аллах тебя создал. Когда Аллах тебя создал и предписал тебе твое пропитание, и предписал тебе твою жизнь, ты находишься в нужде и в страхе перед кем-либо помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. И в этом аяте Аллах Субханаху ва Тааля описывает три вида награды тому, кто будет описан тремя видами описания. Первое – это вера. Второе – это то, что человек не будет предавать Аллаху сотоварища, это совершать несправедливость. И третье – это вести истинным путем. И посмотрите о первом виде описания, который Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом аяте. Первый вид описания – это то, что человек не будет совершать несправедливость. И несправедливость – она трех видов. Первый вид несправедливости, а это ширк, как сказал посланник саллаллаху алейхи вассалям. Первый вид несправедливости — это ширк. Как сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Иннаху ман юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи ль-джанна», и тот, кто предал Аллаху сотоварищи, тому сделал Аллах запретный рай, وَمَأْوَاهُ النَّارُ, и сделал прибежищем его ад, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ, и нету на несправедливых, и нету для несправедливых в этом помощника. Первый вид – это вид многобожия. Когда человек несправедлив по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля во всех проявлениях имана, когда он поклоняется кому-либо помимо Аллаха, когда он любит кого-либо помимо Аллаха, когда он боится, уповает на кого-либо помимо Аллаха, когда он восхваляет своими словами кого-либо помимо Аллаха, когда он призывает кому-либо помимо Аллаха, субхана ва тааля. Второй вид несправедливости – это несправедливость по отношению к рабам Аллаха, субханаху ва тааля. А это когда раб Аллаха лишил чего-либо другого раба Аллаха. Будь он кафир или муслим, если он лишил не по справедливости, не по законам Аллаха, субханаху ва тааля, то за всякую вещь у него будет спрошено. И как сказал в хадисе посланник, саллиллаху алейхи вассалям, своим сподвижникам: кто является у вас банкротом? На что сподвижники сказали: это тот, у которого было имущество, а затем он стал банкротом. На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: нет, банкрот в судный день — это тот, который пришел с благими делами, но он поругал того-то, забрал то-то, ударил того-то. И затем тот потерпевший в судный день, в день, когда восстановит Аллах субхана ва тааля справедливость над всякой вещью, он потребует у Аллаха справедливость между ним и тем, кто бы его притеснил, тем, кто был несправедлив и проявил зульм. А что Аллах субхана ва тааля будет забирать за каждое притеснение, за каждую зульм будет забирать у него благое дело, до тех пор, пока не заберет все благие деяния. И затем, если у него останутся еще притеснения, он будет отдавать от этого грешника грехи этому притеснителю. И притеснение — это не только ударить, и притеснение — это не только забрать имущество, пролить кровь. Притеснение – это и несправедливость – это когда ты оставляешь рабов Аллаха без помощи. Когда ты оставляешь рабов Аллаха без помощи в те дни, когда на тебе обязанность, и в те дни, когда ты должен помочь верующим, и это является несправедливостью по отношению к мусульманам. В том, что Аллах субхана ва тааля сделал тебя тем, который может помочь верующим. Однако несправедливость, которую ты проявляешь по отношению к рабам Аллаха субхана ва тааля, вводит тебя еще больше и больше страх, так как Аллах субхана ва тааля дает безопасность только тому, кто не облег свою веру несправедливостью. И третий вид несправедливости – это несправедливость по отношению к самому себе. Несправедливость по отношению к самому себе – это в проявлении грехов, совершение грехов, когда человек, совершая грехи, вредит самому себе. И эти три вида несправедливости, как мы сказали: первое – ширк, второе – это несправедливость по отношению к рабам Аллаха, и третье – несправедливость – это по отношению к самому себе – является той причиной, посредством которой Аллах субхана ва тааля лишает двух наград, а это безопасность и ведением истинным путем, стоянием на истинном пути. И поэтому то, что сегодня постигла исламская умма, то, что мы видим из того, что постигла сегодня исламскую умму, из страха, из того, что она находится частью, находится в заблуждении, это и есть причины и последствия того, что исламская умма до сегодняшних дней предавала Аллаху субхана ва тааля сотоварищей, совершала несправедливость по отношению к Аллаху субхана ва тааля. И когда человек предает Аллаху субхана ва тааля сотоварищей, и тем более в страхе, он проявляет несправедливость по отношению к самому себе, совершая тем самым грех, и также проявляет несправедливость по отношению к рабам Аллаха субхана ва тааля. И после того, как три эти вида несправедливости в совокупности находилась среди уммы пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, она ослабла. она ослабла и находилась в состоянии страха и ждала, кто же ее обезопасит. И валлахи, никто не обезопасит ни исламскую умму, ни одного из мусульман, кроме как Аллаха субхана ва тааля. И тот, кто хочет быть в безопасности от наказания Аллаха, когда Аллах поставил над ним врагов, то пусть следует этому указанию. Пусть знает, что такое единобожие. Пусть не облекает свою веру на несправедливость. На несправедливость по отношению к Аллаху. На несправедливость по отношению к рабам Аллаха. На несправедливость по отношению к самому себе. И тот же, кто будет спасен от этой несправедливости, ему будет дарована награда. И кто же больше, чем сподвижники, стремились к этой награде? И поэтому, когда сподвижники услышали этот аят, они спросили у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а кто же из нас защищен от несправедливости? Кто же из нас не защищен от несправедливости? И поэтому посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, успокоил их и сказал, незащищенность, она несколько видов. Подобно как ширк, два вида. Ширк большой, который лишает полностью безопасности. И ширк малый, который уменьшает безопасность, ослабевает безопасность. И поэтому шейх аль-Ислам ибн Таймия сказал, что здесь не имеется в виду только большой ширк, а все, что подходит под название ширка, это большой и малый ширк. И большой ширк, она лишает полностью безопасности от Аллаха субхана ва тааля. А малый ширк, она лишает и ослабевает полноту безопасности. И поэтому посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, подталкивал на дела. И Аллах субхана ва тааля, первый, что указал из причин безопасности, а это сказал те, которые уверовали. Аллядина аману. Затем что? Валям ялбису иманахум бидульм. Те, которые уверовали, это первая вещь. А затем что? Второе, если ты уверовал, мой брат, то не облекай свою религию и свою веру на несправедливость. И вера, как мы знаем, у ахли сунны является убеждение сердцем, словом единобожия и делом единобожника, убеждением единобожия, словом единобожия и делом единобожника. Убеждение единобожника и убеждение единобожия — это то, что Аллах един, только Он достоин поклонения и нет наряду с Ним сотоварища. И что Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, его шариат и его путь является наилучшим путем. И никто не может прийти ни в каком из времен лучше, чем того пути, чем пришел посланник, саллиллаху алейхи ва саллям. Второе – это слово единобожие на языке, чтобы войти в ислам, а это что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, его посланник. И третье – это дело единобожие. Всякое дело является делом единобожника. Всякое дело, которое предписано в исламе, является делом единобожника. И если нету дел, то нет единобожия. Подобно тому, как вечерний намаз трехракатный. И человек совершил первый ракат, совершил второй ракат, но не совершил третий ракат и говорит, я единобожник. Нет, ты еще не вошел в единобожие. Или даже если ты совершил трехракатный, но затем совершаешь четырехракатный ночной, совершил первый ракат, второй ракат, третий ракат, но не совершил четвертого раката. Таким же образом, если человек сказал о единобожии, уверовал в единобожие, но не совершает дела единобожия, этот человек не является единобожником. Поэтому необходимо все эти четыре дела. И как рассказывается от Башир ибн Хасиса, я пришел к посланнику, саллиллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы дать ему присягу. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Скажи, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, его посланник». А это убеждение единобожника и слово единобожника. Затем выстаивай намаз, выплачивай закат, совершай хадж, постись, совершай старания на пути Аллаха. Совершай старания, то есть совершай джихад его, во всех его смыслах слова, на пути Аллаха. Затем я сказал: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, я присягну тебе на все, я принимаю все твои условия, кроме двух. Поистине они тяжелы для меня. Я не люблю смерть, то есть я не хочу умирать. Я не люблю отдавать садака ради Аллаха из того, что я приобрел». То есть что? Можно ли мне оставить некоторые дела из ислама? То есть я не буду совершать джихад и не буду давать садака. Я хочу войти в ислам, я хочу быть верующим. Все из ислама я буду совершать. То, что ты мне сказал, обязал мне. Однако вот эти две вещи я желаю не совершать, оставить их. Аллах субхана ва тааля говорит: входите в ислам полностью. Значит, что на нас обязанность совершить полноту религии. Не выбрать из нее то, что лучше для нас, то, что, и оставить то, что худше для нас, как мы это думаем. Или для, выбрать из нее то, что подходит нашим страстям, и оставить то, что не подходит нашим страстям. Нет. Нет в этой религии выбора. В этой религии нельзя числиться. В этой религии надо жить. В этой религии нельзя числиться. Записать свое имя в религию ислам и числиться в ней. В ней надо жить. И эти слова, и эти хадисы, нет в них жизни, если ты не воплощаешь их в жизнь. И ты можешь жить и чувствовать рядом с собой посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Тот, который тебя обязывает и говорит: «Саллю кама раэйтумуни усалли». Совершайте намаз так, как вы видели совершающий меня. Ты, совершая намаз, видишь посланника, саллиллаху алейхи вассалям. В эту религию можно оживить, но не чтением и не уроками только. Ее надо оживлять жизнью. Этот сподвижник услышал то, что услышал от посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Он пожелал оживить из этой религии некоторую часть и оставить ту тяжелую часть для других. Пусть кто-то другой ее оживляет, помимо меня. А посланник, саллиллаху алейхи вассалям, ответил ему: «Фаля джихад, валя садака. Фабима татхуль джанна идан? Ни джихада, ни садака. Чем ты войдешь в рай?» Пусть каждый спросит свою душу, которая отвращает его от полноты входа в ислам. Если ты мне, моя душа, приказываешь оставить то-то и то-то, как ты хочешь войти в рай? Если ты хочешь войти в рай, исполняя, исповедуя 50% этой религии, то, Аллах, ты обречена на наказание. Если же ты хочешь войти в рай, совершая 99% из этой религии, то ты обречена не войти в рай, так как посланник, саллиллаху алейхи вассалям, не оставил ни одного дела, чтобы человек был свободен от него. И поэтому сподвижники, когда готовились к битвам, говорили со своими страстями и со своей душой, и говорили: «Сейчас возможность заработать рай. И не предай меня, и не предай меня, и не вселяй в меня страх. И если я пожелаю обернуться вспять, то знай, что если ты обернешься вспять вместе со мной, то мы будем из тех, которые не войдут в рай и потерпят великое поражение». И поэтому спросите свои души. Спросите свои души, за что они хотят войти в рай. И посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал это ему, этот сподвижник сказал: «О посланник, я тебе дам клятву на то, что ты вменил мне в обязанность». И посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сделал каждую часть из этой религии верой. А вера является причиной входа в ислам, причиной входа в рай. И поэтому посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, каждый войдет из вас в рай по милости Аллаха, и никто не войдет в рай по своим делам». И милость Аллаха субхану ва тааля заключается в том, чтобы веровать в Аллаха субхану ва тааля и совершать дела, дела, которые побуждают наша вера, и не облекать свою веру на несправедливость. И эти люди будут в безопасности, и они будут те, которые следуют истинным путем. Исследование истинным путем бывает двух видов: в этом дунья, в этом мире и в ахира. В этом мире, когда Аллах субхану ва тааля защищает тебя от всякой несправедливости и от всякой тьмы. Так как слово «зульм», о котором сказал Аллах субхану ва тааля в Коране: «Валям ялбису иманахум бидзульм», и не облекли свою веру зульмом, это производное из трехбуквенного глагола «залама», то есть «за», «лям» и «мим», от которого происходит два слова: «несправедливость» и «тьма». Несправедливость и тьма. И Аллах субхану ва тааля описывает три вида тьмы. Первый вид – это тот, в котором находятся кафиры, и в котором, из которого они никогда и не выходили и находились в нем. Второй вид тьмы – это тьма тех, которые пришла в ислам и стали муртадами. Как Аллах субхану ва тааля приводит этот пример суры Бакара. Пример как человека, который разжег огонь, и затем Аллах субхану ва тааля потушил его, и он находится в тьме. «Аллази стаукада наран, фалямма адаат ма хауляху, ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصرون». После того, как Аллах субхану ва тааля вывел его из тьмы и дал ему свет, затем Аллах субхану ва тааля забрал у него нур, свет, и он оказался еще в большей темноте. Когда кто-то из вас заходит в комнату, в темную комнату, затем включает свет, затем выключает его, то он находится еще больше в тьме, чем был до включения света. И эти муртады, они находятся еще в большей тьме, чем даже кафиры. И эти муртады, которые оставили свою религию, находятся еще в большей тьме, нежели кафиры. И третий вид тьмы – это тьма мунафиков. Тьма мунафиков, в котором мунафики находятся в то время, когда идет дождь. В то время, когда идет дождь и светит гроза. Тогда мунафики закрывают свои уши от того, чтобы не услышать грозу, и даже не видят, и даже видя эту молнию. Но они не берут пользы с того дождя, который идет, так как Аллах субхану ва тааля сделал им его запретным. И Аллах субхану ва тааля говорит об этом в суре Бакара: «Ау касайбин минас самаи фихи зулумату ва раду ва барк». Или подобное тому, как небесам, в котором находится тьма, гром и молния. «Яджалюна асабиахум фи аданихим». И они затыкают пальцами свои уши, минас-саваиқи хадар-аль-маут, от шума, боясь смерти. Валлаху мухитум биль кафирин. И Аллах объемлет кафиров. Мунафики, которые сегодня стали очень сильно распространяться из-за страха, как Аллах субхана ва тааля говорит о них в этом аяте. В то время, когда идет дождь, и люди находятся в тьме, бьет молния и гром. И гром – это то, чем вселяется страх. И от этого страха мунафики закрывают свои уши, а это один из источников приобретения знания об истинном пути, закрывают свои уши пальцами, боязнь от смерти. То, что сегодня происходит с многими мунафиками в этой умме, когда они не видят тот яркий свет, который сверкает перед ними, не видят свет молний. А при слухе грома они затыкают уши от страха перед смертью. И эти три вида тьмы являются тьмой, которая находится в этом мире. И Аллах субхана ва тааля, тот, который уверовал в Аллаха субхана ва тааля, и не одел свою веру этими тремя видами тьмы, Аллах субхана ва тааля дает ему в этом мире безопасность, ведь дает ему в этом мире совершение благих дел, дает в этом мире ему свет истины и ведет его истинным путем. Аллаху алейю ладзина аману юхриджухум мин адз-зулумати иля ан-нур. Аллах тот, который является покровителем верующих, выводит их из тьмы заблуждения к свету истины. Аллах субхана ва тааля тот, братья, который вывел нас из тьмы заблуждения, куфра, ридда, то есть вероотступничества и лицемерия, к свету истины. И ведет нас светом истины по прямому пути. И это в этом мире, как я сказал, истинный путь делится на два вида. В этом мире и в ахира. В ахира, братья, ахира, когда мы все станем перед Аллахом субхана ва тааля и будем отвечать перед Аллахом субхана ва тааля, и Аллах субхана ва тааля взвесит наши дела, тот, который был в безопасности в этом мире по причине того, что он не предал Аллаху сотоварищи, будет в безопасности и в том мире, когда Аллах субхана ва тааля его умертвит, когда он будет лежать в могиле, когда он станет перед Аллахом субхана ва тааля, он будет чувствовать себя в безопасности. Ему дадут книгу в правую руку, он будет говорить: «Ха, умукрау китабия», возьмите мою книгу и читайте ее. «Инни дананту анни мулякин хисабия», поистине я веровал, что я встречу этот расчет. Он будет гордиться теми делами, которые он сам вписал в историю этой, на странице этой книги, книги его дел. Субханаллах, каково же положение этого человека, который в этом мире был в безопасности от страха перед тавагитами, и в тот день он в безопасности от наказания Аллаха субхана ва тааля и унижения. Затем Аллах субхана ва тааля поведет ему вторым истинным путем. Поведет его вторым истинным путем. А это когда он будет проходить через сират. Когда он будет проходить через сират, каждому верующему по мере его дел будет дан свет. И какие бы дела у него находились в этом мире, такой свет будет у него в ахира. Какие дела совершил он в этом мире, таким и светом он будет в ахира. И как сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, будет из них мужчина, у которого свет в размер в гору, из них мужчины свет, который размер пальмы, из них мужчины свет, который размер человека, из них мужчины свет, который в размер пальца. И он будет гаснуть и зажигаться вновь, гаснуть и зажигаться вновь. И он будет проходить этим светом по этому сирату, по этому мосту, который находится над адом. И пройдя его, он переходит к тому месту, где предопределено ему из места в раю. И тот, который был единобожником в этом мире и не одел свою религию многобожием и страхом, то он пройдет в безопасности по этому пути с достаточным светом. А тот, который колебался в этом мире, наводил на себя страх перед тавагитами, а затем обратно проходил в безопасность, то свет его будет подобный в палец, который будет ярко светить, а затем тухнуть, ярко светит, затем тухнет. И он будет говорить: «О Господь, продли этот свет». Каждый раз, когда он будет тухнуть, он будет говорить: «Атмим ляна нурана». «О Господь, продли для нас этот свет». Мунафик же, который лицемерил и находился в этом мире лицемерия, и были у него дела исламские, то есть из религии ислам, и было у него неверие в его сердце, Аллах субхану ва тааля, подобно тому, как он хитрил в этом мире с Аллахом и лицемерил перед Аллахом, подобно этому Аллах субхану ва тааля покажет ему его же жизнь в ахира. Как он находился в тьме и иногда зажигал свет религии, подобно этому Аллах субхану ва тааля даст ему свет, затем потушит его. Затем он увидит верующих, которые идут светом. Эти мунафики скажут: «Подождите нас, мы пойдем за вами, как делали они в этом мире». За счет муахидов, единобожников, мунафики всегда хотели выйти из своего жалкого положения. И в этот момент они говорят: «Подождите нас, мы будем следовать за вами». На что им будет отвечено: «Возвращайтесь к тому месту, где вам был дан свет». И они вернутся в надежде, что вновь им дарует свет. Затем Аллах субхану ва тааля построит между ними и единобожниками стену. И в ней дверь. Явная ее часть – милость, а скрытая ее часть – наказание. А что касается кафиров, те, которые не были из числа единобожников и не были из числа лицемеров, то им не будет дан свет в тот день. И не поведет Аллах субхану ва тааля их в тот день истинным путем. И не даст им в тот день безопасность от наказания Аллаха. И они будут находиться в аду, которые будут наказываться как холодом, так и огнем, и будут находиться в тьме. Прошу Аллаха субхану ва тааля защитить меня и моих братьев и сестер от тьмы заблуждения в этом мире. Прошу Аллаха субхану ва тааля защитить моих братьев и сестер от тьмы в вечном мире. Прошу Аллаха субхану ва тааля для себя, для своих братьев и сестер в этом мире безопасность. Для тех братьев, которые находятся под безопасностью Аллаха субхану ва тааля, чтобы Аллах субхану ва тааля еще больше их обезопасил. Прошу Аллаха субхану ва тааля, тот, кто дал помощь его религии, и тот, кто не оставил и не предал его религию, дать безопасность ему в этом мире и в ахира. А тот, кто предал его религию, прошу Аллаха субхану ва тааля также оставить его без безопасности, как в этом мире, так и в ахира. Прошу Аллаха субхану ва тааля дать победу и дать свет и объединить сердца единобожников. Прошу Аллаха субхану ва тааля, чтобы каждый просил у Аллаха субхану ва тааля истинного пути, и чтобы Аллах субхану ва тааля ответил им на истинный путь. Прошу Аллаха субхану ва тааля, чтобы простил нам наши грехи, грехи наши и наших братьев, опередивших нас иманом. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين اللهم انصر إخواننا الموحدين في كل مكان تحت كل السماء وفوق كل أرض اللهم كن لهم عونا ونصيرا أقول ما تسمعون والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع على نهجه إلى يوم الدين تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.